Ах да, план, я криво усмехнулся. Ну, слава богу, он догадался назвать полное имя его вице-губернатора. А не поведаете ли вы мне, дорогой мой Василий Федорович, не покинул ли нас Ушаков Александр Андреевич так быстро, чтобы прямо сейчас в спешном порядке составить какой-нибудь план, якобы по улучшению города? Ну, что вы, ваше величество, как можно, очень даже легко, я задумчиво смотрел на него, и тем не менее, я жду вас вместе с господином вице-губернатором и планом, в котором будет предусмотрен момент, когда император не промочит ноги, выйдя из кареты, а его лошадь не переломает ноги, проезжая по городу. Да, ваше величество, Мертинс покорно склонил голову. Мы никуда больше не поедем, он выглядел растерянно. Нет, я хотел ответить как-то более емко, но не стал. Тем более, что ноге в мокром сапоге уже стало слишком некомфортно. В путевой дворец, бросил я подскочившему ко мне Челищеву и сел в карету. Дверь за мной захлопнулась, и карета практически сразу тронулась. Дурацкий приказ Павла о запрете офицерам передвигаться в закрытых каретах я отменил. Как и отмел Сашкины лепетания в дневнике о том, что подданные должны видеть своего императора. Будучи цесаревичем, Санек везде болтался без сопровождения, как, собственно, и Костик. Может быть, поэтому брат так сильно возмущался, когда я ему приказал никуда не ездить одному. Я не знаю и не собираюсь действовать этим идиотским правилам. Кому станет легче, если командующего пристрелит на поле боя, а если на императора совершат покушение? И да, мне плевать, что обо мне в этом случае будут думать. Я еще не оставил полностью идею сформировать несколько рот из отборных заговорщиков и швырнуть их под Аустерлиц в качестве братской помощи союзничкам, без выделения дополнительных войск. Вот пускай там чудеса героизма показывают, а мне нужно пока более приземленными вещами заниматься. Первое, что я сделал, когда попал в свои покои, это стянул мокрый сапог, бросив его на пол гостиной, в которой расположился, и взглянув на новые сапоги, которые протягивал мне Кириллов, скривился от отвращения. Туфли домашние мне подай, и чаю вели заварить, а то будет обидно летом простудиться, сказал я, вытягивая ноги и шевеля пальцами. Слуга быстро поклонился и пошел к выходу из комнаты, когда дверь открылась, и вошла Елизавета. «Медик тебя осмотрел?» — спросил я жену, даже не пошевелившись, чтобы подняться. Мы были наедине, и Лиза уже поняла, что в таком случае она от меня четкого соблюдения этикета не добьется. Да она и не настаивала. Ей, похоже, это нравилось, создавало ощущение нормальной семьи. Нет, она покачала головой и села на небольшой диванчик рядом с моим креслом. Он занят, осматривает Екатерину, которая тоже чувствует себя не слишком хорошо. К тому же мне намного лучше. Скорее всего, это тот жуткий запах виноват. Она помахала рукой перед лицом. Да, возможно, я внимательно посмотрел на нее. Больной Лиза не выглядела, но черт возьми, мы не можем в случае чего быстренько сбегать в больничку и сделать МРТ, к примеру. И все же, я настаиваю, чтобы ты показалась медику. Хорошо, Саша, я покажусь, но пусть это будет не Вилли. Она смотрела на меня умоляюще. Если у тебя есть какой-нибудь другой медик на примете, то я не против. Немного подумав, я кивнул. А чем тебя не устраивает наш баронет? У меня от него мурашки по коже. Лиза передернулась. Я не могу сказать, мне просто неприятно даже думать, что он меня коснется. Он врач, напомнил я ей, но она только упрямо вздернула подбородок. Ладно, как знаешь, я не настаиваю, чтобы тебя осмотрел именно этот врач, но хочу, чтобы тебя проверил любой хороший медик как можно скорее. Елизавета хотела что-то сказать, но тут дверь в очередной раз приоткрылась. Я думал, что вернулся Кириллов, но нет, это был Спиранский. Да, Миша, что стряслось? Ваше Величество, приехал граф Кочубей Виктор Павлович. Он просит Ваше Величество принять его. Я невольно замер. Кочубей был одним из ближайших Сашкиных дружков. Если честно, то я ждал его гораздо раньше, но даже сейчас не был готов к этой встрече. Только вот встретиться было нужно. Пускай проходит, раз приехал, решительно проговорил я, гипнотизируя взглядом дверь. Ваше Величество, вы не обуты, напомнил мне Спиранский. А это как-то может повлиять на мою способность говорить? Нет, Ваше Величество, и он вышел из комнаты. Кочубей зашел практически сразу. Он стремительно приблизился и поклонился, широко улыбаясь при этом. «Ваше Величество, я несказанно рад вас видеть», — быстро произнес он по-французски. «Я понимаю, ты был за границей, Витя, и не мог знать о том, что я предпочитаю говорить по-русски», — спокойно ответил я, стараясь не показывать, что немного нервничаю. «Вот только, Витя, ты не спешил выразить мне сочувствие в связи со скоропостижной кончиной моего отца, так же как ты не спешил поздравить меня с короной. Я просто теряюсь в догадках и хочу знать, почему это произошло». Я пристально смотрел на него, отмечая про себя, как улыбка сползает с его красивого холеного лица. Глава 4. Мы застряли в Твери, и никто не мог мне внятно сказать, когда сможем снова двинуться в путь. Дождь шел, не переставая, уже третий день, заставляя нас всех на стенки лезть. Я злился особенно на состояние дорог, которые и не позволяли нам выехать из Твери. Я не претендую на автобаны, но приличную гравийку-то сделать можно, в конце концов. С насыпями и стоками воды в кювет и не такая уж это великая инженерная мысль. С более сложными дорогами древние римляне вполне справлялись, а у нас в чем проблема? И я даже знаю ответ. Деньги. Деньги и недостаток рабочей силы. Вот основная причина, все остальное вполне решаемо. Кроме меня на стены лезли Мертинса и его заместитель Ушаков. В тот день они, естественно, не смогли предоставить мне никакого разумного плана по улучшению города. Я их отправил думать и пригрозил, что если они сегодня не явятся с нормальным планом, то кто-то может пострадать. Ну не один же я должен страдать, в конце-то концов. Этот жуткий дождь никогда не закончится, пожаловалась Елизавета, стоя у окна и глядя, как по стеклу сползают капли. Они соединялись между собой, образуя в итоге ручейки, стекающие вниз и падающие на карниз. У меня голова начинает болеть, когда я смотрю на эту безрадостную картину, да еще и мутит постоянно. «Ты не беременна?» Я подошел к жене и, обняв ее за талию, притянул к себе. Елизавета прижалась спиной к моей груди и закрыла глаза. «Нет, и это усиливает мою меланхолию», — пожаловалась она. «Что со мной не так, или со мной?» Рассеянно проговорив это, я поцеловал ее в пахнущую духами макушку. «Но если ты не носишь дитя, то почему тебя постоянно мутит?» Я нахмурился, глядя на нее. «Лиза, тебя осмотрел врач?» «Саша, я не думаю. Я не прошу тебя думать по этому поводу. Если тебе будет так легче принять решение, то я тебе прикажу. Это не шутки, Лиза. Саша, я увидел, что она собирается со мной спорить. Черт возьми, Лиза». Она вздрогнула и посмотрела на меня, а я слегка сбавил тон. «Хорошо, раз ты не в состоянии принять самостоятельное решение о выборе врача, то я, пожалуй, сделаю это сам. Будь готова к тому, что сегодня в течение дня тебя осмотрит». Она попыталась вырваться из моих рук, но я держал ее крепко и не намерен был слушать возражений. Елизавета порывалась что-то сказать, но тут дверь приоткрылась, и заглянул Спиранский. «Ваше Величество, к вам гонец от Макарова Александра Семеновича», доложил он в своей обычной невозмутимой манере. «Так», — протянул я, отпуская жену, — «меньше всего я хотел бы сейчас видеть гонца от Макарова. Самого Александра Семеновича с его ежедневными докладами мне безумно не хватает, но получать от него известия через гонца как-то не хотелось бы. А почему Александр Семенович не поехал с нами? Он что, не будет присутствовать на коронации?» — удивленно спросила Елизавета, мгновенно забыв про свои обиды. «Конечно, он будет присутствовать», — я вздохнул. «Ему еще нужно проследить, как его служба начинает работать в Москве. Вот только он и спросил позволения присоединиться к нам немного позже, потому что именно сейчас сильно занят». «И чем же таким важным занят господин Макаров?» Лиза нахмурилась. «Что может быть важнее твоей коронации, Саша? Неужели какой-то мерзкий заговор?» «И это говорит женщина, которая, может быть, и не принимала участия в заговоре против Павла Петровича, но которая его молчаливо поддерживала. Или же у них шпионы, а у нас разведчики? Этот принцип действует во все времена и применяется к любым условиям». «Да, похоже на то. Саша, почему ты молчишь?» Она приложила руки к вспыхнувшим щекам. «Пытаюсь кое-что понять», — я криво улыбнулся. «И нет, Лизонька, не волнуйся, Александр Семенович не расследует очередной заговор. Все заговорщики пока судорожно полируют драгоценности, чтобы блеснуть на коронации. Но господин Макаров действительно очень занят, он делит отставных лошадей, предоставленных Михаилом Илларионовичем Кутузовым, Сархаровым и Вороновым. Поверь, на конюшнях, устроенных специально для нужд полиции и службы безопасности, сейчас идет бойня. Я не очень хорошо понимаю», — Лиза сжала пальцами виски. «Я тоже не очень хорошо понимал, почему эти ведомства не были снабжены лошадьми, но разбираться не буду, иначе увязну. Главное, что конюшни начали создаваться, конюхи начали наниматься, а лошади, отслужившие свое в кавалерии, начали в эти конюшни поставляться. Большее я просто физически не успел сделать, потому что мы уезжали. Я вздохнул, прикинув объем предстоящей работы только вот по этим ведомствам. «Ваше Величество», — напомнил о себе Спиранский, — «гонец». «Да, гонец. Ты проверил, что за послание он везет?» — спросил я, поворачиваясь к нему. «Конечно, Ваше Величество», — Спиранский удивленно посмотрел на меня, — «но вам лучше принять этого гонца лично, Ваше Величество, потому что я пока не понимаю, как реагировать на новости, которые он привез, впуская его. Надо же знать, что так спешно хочет мне передать Александр Семенович». «Слушаюсь, Ваше Величество», — Спиранский наклонил голову и вышел из гостиной, в которой мы с супругой с утра расположились. Елизавета прошла к дивану и уселась на нем, с интересом поглядывая на дверь. «Я ее не отсылал. Если в документах, привезенных гонцом, будет что-то действительно секретное, то я просто ей об этом не расскажу. Лиза очень умная женщина и прекрасно понимает правила игры, но на рожон не лезет и вообще пребывает почти всегда в прекрасном настроении. Все-таки она любила Сашку, и я надеюсь, не перестала его любить. Вот только привычка этих немецких дам, к которым относились моя жена, невестка и даже мать, писать бесконечные письма, в том числе своим немецким родственникам, заставляла меня даже в присутствии жены вести себя крайне осторожно. Я вообще поймал себя на мысли, что могу доверять не больше, чем десятку человек из своего окружения, и моя семья, увы, в это число не попадает. В комнату вошел гонец. Шляпу он держал на согнутой руке, а волосы были влажными. Получается, что он скакал под дождем и прибежал ко мне, даже не обсохнув. Да и Спиранский, получается, долго его в приемной не мурыжил. «Капитан Гольдберг, Ваше Величество», — отчеканил гонец и сделал шаг в моем направлении, протягивая конверт. «Ну что же, посмотрим, что мне хочет сообщить Александр Семенович», — пробормотал я, забирая конверт из рук капитана. Сургучная печать была вскрыта. Спиранский свое дело знал. Вскрытие писем — это не только отсеивание совсем уж ненужной для меня информации, но и определенная мера безопасности. И иногда случалось, что мой секретарь не знал, что делать с той или иной информацией. Тогда он сразу же притаскивал эти письма мне, не откладывая на утро, когда я разбирал отложенную им для меня корреспонденцию. Вот и сейчас Спиранский не знал, как поступить, и предложил мне решать самому. Открыв письмо, я принялся читать, внимательно вдумываясь в каждое слово. Дочитав до конца, почти минуту смотрел на лист невидящим взглядом, потом встряхнулся, словно меня охватил озноб. Преувеличенно аккуратно свернул письмо и убрал его в карман, после чего посмотрел на капитана. «Вы знаете, что здесь написано, капитан?» Негромко спросил я его. «В общих чертах, Ваше Величество», — очень осторожно ответил Гольдберг. «Я не так давно вернулся из Англии, и Александр Семенович сразу же отправил меня догонять ваш поезд. Вот как?» Я внимательно осматривал его. «Высокий, подтянутый, темноволосый и темноглазый. Женщинам, скорее всего, нравится. И особенно им нравится этот едва уловимый флер опасности, который окружает капитана. Словно передо мной стоит хищник, пока спокойный и контролируемый, но готовый сорваться в любой момент и ринуться на добычу. Как ваше имя, капитан Гольдберг? Иван Савельевич, Ваше Величество». Он на секунду замешкался, прежде чем ответить, словно не ожидал, что я могу спросить нечто подобное. «Идите отдыхать, Иван Савельевич», — приказал я, продолжая его пристально разглядывать. «Полагаю, вам следует поехать в столицу в составе нашего поезда. Это большая честь, Ваше Величество». Он наклонил голову и заметно побледнел. «Наверное, думает, что же сделал не так, и не стоит ли ожидать ареста». Выпрямившись, он развернулся и направился к двери. Я проводил его взглядом и посмотрел на задумчивую Елизавету. «Что за новости привез этот бравый капитан?» — сразу же спросила она, заметив мой взгляд. «Александр Семенович пишет, что бывшего английского посла, лорда Уитворда, убили, представляешь? Какие-то оборванцы осмелились напасть на столь важную персону и зарезали его прямо в Лондоне. Просто кошмар». Я покачал головой. «Мне нужно срочно написать королю Георгу соболезнования и пожелать ему обратить внимание на безопасность в его столице. Шутка ли, в него самого не так давно стреляли, лорда Уитворда убили. Я начинаю беспокоиться за жизнь и благополучие своих подданных, что гостят сейчас в Туманном Альбионе. Граф Воронцов, например, он так здорово помог своей стране с бумажным станком. Не удивлюсь, если поможет с чем-то еще и не раз. На короля Георга покушались. Лиза прижала руку к рту. Это ужасно. Да, почти в то же время, как моего отца хватил удар, только год назад, я задумчиво посмотрел на нее. И бывают же такие совпадения. Это чудовищно на самом деле. Лиза встала, набросила на обнаженные плечи шелковую шаль и прошлась по комнате. Да, чудовищно. Я быстро подошел к ней и поднес ее руки к губам. Лизонька, мне срочно нужно уйти. Соболезнования Георгу, это действительно очень важно. Не дожидаясь ответа, я вышел из гостиной. Сидевший в приемной Спиранский вскочил на ноги, как только меня заметил. За мной, на ходу кивнул я ему, направляясь в комнату, заменившую мне кабинет. Спиранский схватил со стола свою, ставшую уже неизменной, папку и поспешил следом. Как только мы оказались в кабинете, я повернулся к нему. «Что ты слышал и знаешь о короле Георге?» Спиранский явно растерялся. «Миша, мне нужно сравнить наши знания, чтобы подумать о своих дальнейших действиях», терпеливо заметил я. «Он болен», осторожно произнес Спиранский. «Король безумен, но его безумие пытаются скрыть. А еще в него стреляли в театре». Я задумчиво потер подбородок. «Что за мания у убийц стрелять в театрах? О чем вы говорите, ваше величество?» переспросил Спиранский. «Так, ни о чем, просто мысли вслух». Я снова задумался, а потом задал очередной вопрос. «В короля Георга стреляли в результате заговора?» «Нет, насколько всем известно, нет», покачал головой Спиранский. «Какой-то сошедший с ума солдат, возомнивший себя новым мессией». «Как удобно», я подошел к окну, глядя на дождь. «Только наши идиоты сами бросаются под пули, ну, или в императорские спальни. Варвары, что с нас взять? В цивилизованных странах всегда найдется сумасшедший, слышащий голоса, нашептывающие ему всякое. И что, принц Уэльский совсем ни при чем?» «Нет, ваше величество», Спиранский позволил себе улыбнуться. «Принц Георг очень переживает за отца. Он хороший сын», я кивнул и направился к столу. «Я так и напишу его величеству, что рад за него. У него такой заботливый сын, который никогда не воспользовался бы безумцем, чтобы освободить себе дорогу к трону. Это будет после соболезнований насчет гибели лорда Уитворда. И напоследок пожелаю больше уделять внимание безопасности. В жизни-то всякое может произойти. Цезаря вон, в Сенате убили. Зачем вам это письмо, ваше величество?» Нахмурился Спиранский. «Скоро осень», ответил я ему и улыбнулся. «И правительство возглавляет Аддингтон, а не Питт. Таким случаем грех не воспользоваться, просто грех. Я себе никогда этого не прощу, если сейчас не посочувствую королю Георгу. Надеюсь, Наполеон тоже воспользуется случаем, иначе я начну плохо о нем думать», добавил я задумчиво. «Корсиканец никогда не победит Англию», уверенно ответил мне Спиранский, хотя я его ни о чем подобном не спрашивал. «Я не понимаю, при чем здесь осень, и каким случаем должен воспользоваться Бонапарт? Но он не победит Георга, особенно в море». «Конечно, не победит», я пожал плечами. «Но они могут очень серьезно ослабить друг друга. Все ведь зависит от точки зрения, с какой стороны смотреть на их грызню. И какова же ваша точка зрения?» Спиранский потер лоб. «Я его ставил иной раз в тупик, зато он быстро излечивался от своих излишне либеральных взглядов. Скоро можно будет его усаживать за проекты кое-каких реформ, но пока рано. А я здесь при чем?» Посмотрев на него удивленно, я принялся доставать письменные принадлежности. «Писать нужно будет по-французски, и писать королю я обязан исключительно собственноручно. Это вопрос статуса и этикета». Достав ножик, принялся затачивать перо. «Я всего лишь пришлю письмо с соболезнованиями моему царственному собрату, лорд Уитвард», я покачал головой. «Это такая потеря для всех нас». «Да, сообщи Ольге Александровне Жеребцовой о трагической гибели ее любовника», добавил я довольно небрежно. «Можешь идти». Спиранский ничего не сказал, только наклонил голову в поклоне и вышел из кабинета. Я же придвинул к себе лист бумаги и обмакнул перо в чернильницу. «Главное не переборщить. Скоро осень, плюс хронический стресс. Работа короля не такая уж и легкая, как кажется. Легкая паранойя немного обострится, а там и новое покушение может произойти. Мало ли по улицам Лондона бродит сумасшедших. Лорда Уитворда, вон, как свинью прирезали. Ужас просто. Никто даже не удивится, если крыша у его величества на фоне таких потрясений снова протечет. Вот только сейчас у его паранойи будет вполне понятный ориентир, его старший сын, герцог Уэльский, а возглавляющий правительство Аддингтон никогда не пропустит Билля признание короля недееспособным, потому что это будет означать конец его политической карьере. Эх, жаль, попкорн пока не придумали. Я с удовольствием понаблюдаю за этим небольшим междоусобчиком. Главное, найти сейчас правильные слова, чтобы убедить Георга в том, что сын хочет его убить. Я поставил точку и посыпал письмо песком, когда дверь приоткрылась. Вошел Спиранский, хмуро поглядывающий на мое письмо. Он не понимал, что это все значит, но ему и не надо. Если уже Спиранский чего-то не понимает, то до остальных точно не дойдет. Михаил ждал, когда я запечатаю письмо и приложу к сургучу печать. Можешь отослать, я протянул ему письмо. Спиранский забрал его, но уходить не спешил. Что у тебя, Миша? Вы распорядились найти и доставить к вам Гурьева Семена Емельяновича, ваше величество, сразу же ответил секретарь. Он прибыл в Тверь, и я позволил себе назначить ему встречу. Все равно идет дождь. И Гурьев, проговорил я, пытаясь вспомнить, на кой ляд я требовал себе какого-то Гурьева. А, вспомнил. Когда должен явиться наш уважаемый губернатор со своим не менее уважаемым замом? Через 2 часа, ваше величество, спокойно ответил Спиранский. Очень хорошо, давай тогда поговорим с господином Гурьевым, раз он нагнал нас здесь, в Твери. Спиранский наклонил голову и уже собирался выйти, но я остановил его. Миша, найди мне русского врача, если это вообще возможно сделать. Хорошо, ваше величество, я постараюсь сделать это в кратчайшие сроки, он замялся. Я распоряжусь приготовить вам перекусить. Зачем? Теперь я удивленно смотрел на него. Вы очень мало едите, ваше величество. Мы все начинаем беспокоиться. И это ваше поручение насчет врача. Миша, я здоров, перебил я Спиранского. И ем я достаточно, чтобы чувствовать себя хорошо. Вам уже перешили все ваши мундиры, ваше величество, выпалил Спиранский. Я же медленно окинул его пристальным взглядом, и он заткнулся. На себя бы посмотрел. Да, я похудел, и мне это нравится. Лицо слегка вытянулось, появились подбородок и скулы, и я перестал быть похожим на жертву фастфуда. Вот только мой теперешний облик с канонами красоты перестал совпадать. Дамы, если и бросали на меня томные взгляды, то потому, что я император, а не потому, что такой весь из себя красавец. Ну так меня потенциальные любовницы пока не интересуют, у меня жена, весьма горячая штучка. Миша, иди уже выполняй поручение, и зови Гурьева. Спиранский вышел, поджав губы. Даже его прямая спина выражала неодобрение. Ничего, привыкнет. А этому телу даже привыкать не пришлось. Жрал Сашка, похоже, гораздо больше, чем ему было необходимо. И только верховая езда да и вообще довольно высокая физическая активность не дали ему растолстеть. Но его круглое лицо мне все равно не нравилось. И мне было плевать, что за столом все присутствующие на меня косятся, а повар рвет на голове последние волосы. Я не буду есть и даже пробовать блюда, которые не хочу. Открывшаяся дверь прервала мои рассуждения. В кабинет вошел высокий мужчина, еще не старый, но с большими залысинами на голове. А еще он заметно нервничал. «Семен Емельянович, не нужно так волноваться. Проходите, присаживайтесь. Я всего-то задам вам пару вопросов и не отдам Макарову, чтобы тот утащил вас в Петропавловскую крепость. Тем более, что Александра Семеновича здесь нет. А вы можете отдать такой приказ, ваше величество?» Гурьев сел на краешек стула напротив моего. «Есть за что?» Соединил кончики пальцев, разглядывая его. «Вроде бы не замечал за собой ничего такого, что могло бы привлечь внимание Александра Семеновича», он криво усмехнулся. «В масонских ложах не состою, в заговорах не участвую, а хотелось бы», я продолжал разглядывать его. «Так не предлагали, ваше величество», он развел руками. «Наверное, слишком маленькая я сошка, чтобы и масоны, и заговорщики на меня внимание обратили. Правда, вы вот, ваше величество, обратили, но я не понимаю почему. Я всего лишь преподаватель математики», добавил он и замолчал. «Не только, Семен Емельянович, вы еще и механик, а также разбираетесь в строительстве дорог и сводов», я смотрел на него в упор. В кабинет проскользнул Спиранский и сел чуть сбоку. «Понятно, Илья пришел, и Михаил смог оставить приемную, чтобы присутствовать при этом разговоре. Я же смотрел только на Гурьева, давая ему понять, что в данный момент только он интересует меня в качестве собеседника. Да, но я не думаю. Граф Воронцов сделал мне неоценимый подарок. Он прислал сюда, в Тверь, бумажную машину и ее создателя, а еще он упомянул вас в своем письме. Просто коротко обозначил, что вы изучали в Англии гидравлику и свойства пара, и что вы учились вместе с Ричардом Тревитиком. Тем самым, что самоходную паровую повозку не так давно запустил и пару патентов получил. А почему граф Воронцов писал вам про меня и Тревитика? Настороженно спросил Гурьев. Честно, я просил его потихоньку узнать, можно ли инженера Тревитика подкупить, чтобы он вместе со своими патентами переехал в Петербург. Но чуда не произошло, Ричард оказался патриотом. Такое тоже среди людей встречается, я улыбнулся, увидев ошарашенный взгляд Гурьева. «Вас интересуют паровые машины?» – спросил наконец сидящий передо мной ученый. «Да, интересуют. Но больше меня интересуют дороги. Я по городу не смог пройти, чтобы ноги не замочить. И это при том, что я был в сапогах. Но паровые машины меня тоже очень интересуют. Я не изучал паровых машин», – покачал головой Гурьев. Тревитик пытался разобраться с ними сам. У него получилось, можно сказать, что он гений. «Вы были в хороших отношениях, то есть вы можете ему написать и попросить совета, потому что в своих изысканиях зашли в тупик?» – спросил я деловито. «Я могу ему написать, но я не уверен, что он мне ответит. Пишите», – я придвинул ему лист бумаги и чернильницу с пером. «Побольше лести и восхищения его гением. Я не знаю ни одного ученого, которому это было бы неприятно. А что потом?» Гурьев взял в руки перо и вертел его, глядя на меня. «Потом мы увезем письмо, у нас как раз оказия случилась, и будем ждать. А пока мы будем ждать, вы поможете Кулибину модернизировать бумажную машину и поможете губернатору и его заместителю сделать дороги хотя бы в городе. Ну а дальше все будет зависеть от ответа Тревитика. Миша, проследи, чтобы все было оформлено, как полагается». Я встал из-за стола и направился к выходу из кабинета. «Ваше Величество, когда прибудут господа Мертенс и Ушаков, мне оставить их ждать в приемной?» – спросил Спиранский, поднимаясь. Гурьев уже давно вскочил, когда заметил, что я ухожу. «Нет, пригласи их в гостиную», – ответил я, выходя из кабинета. «Надеюсь, скоро этот проклятый дождь закончится, и мы сможем уже поехать дальше». Глава 5. Я стремительно вошел в приемную. При моем появлении вскочили Спиранский и несчастный Мертенс. Заметив, что сегодня он был без Ушакова, я только усмехнулся. Не глядя на осунувшегося губернатора, я прошел ко входу в кабинет, кивнув на ходу Спиранскому. Михаил тут же сорвался за мной, а Мертенс сел с обреченным видом на место, приготовившись ждать столько, сколько потребуется. «Сегодня уже второй день, как нет дождя, Ваше Величество», — сказал Спиранский, остановившись перед столом, хотя я не собирался пока за него садиться. «Где Скворцов?» — спросил я, пройдя по кабинету и поворачиваясь лицом к Михаилу. «Готовит вам кофе, Ваше Величество», — невозмутимо ответил Спиранский. «Вам он нужен немедленно?» «Нет, я просто уточнил». «Да, если сегодня погода простоит без дождя, то завтра с утра выдвигаемся», — сказал я и подошел к окну. Мне на лицо упал солнечный лучик, который сразу начал немного припекать, падая на кожу через стекло. «Пригласить Василия Федоровича, он уже 1 час 22 минуты ожидает, когда Ваше Величество его примет. Объясни мне, Миша, в чем смысл прийти сюда ни свет ни заря и долго ждать в приемной, если всем давно известно, что с 8 до 9 утра у меня завтрак с семьей?» Я потер переносицу. «Где этот Скворцов с кофе? Я ничего не соображаю с утра, да еще и настроение ни к черту. Людей порой бывает очень сложно понять, Ваше Величество», — ответил Спиранский. «Лично мне не жалко, пускай в приемной ожидают, стулья, поди, не просидят. Но когда их много, это начинает создавать определенные неудобства. Кто сегодня еще должен прийти?» — довольно резко спросил я. «Так Ермолов Алексей Петрович как ошпаренный прискакал», — развел руками Спиранский. «И почему он так долго до меня добирался аж из самой Костромы? Так, Саша, возьми себя в руки. Если ты продолжишь кидаться на людей, то ничего хорошего из этого точно не выйдет». «Я уже послал запрос костромскому губернатору», — сразу же ответил Спиранский. «Как удалось выяснить, приказ о помиловании Алексея Петровича не сразу передали ему. Долгое время его передавали из рук в руки в канцелярии при губернаторе. И только когда пакет попал к Кочетову Николаю Ивановичу, его передали уже Ермолову. Почему мне не доложили? Я продолжал смотреть в окно. Я выяснял подробности длительного отсутствия Алексея Петровича и не стал вас беспокоить заранее. Миша, что за бардак творится у Кочетова? Я развернулся к нему, пристально глядя в глаза. Разрешите говорить на чистоту, Ваше Величество? Спиранский спокойно выдержал мой взгляд. Я тебя на эту должность назначил и за твою прямолинейность в том числе, ответил я. Так что с Кочетовым, он не годится для этой должности. Прямо ответил Спиранский. За него хлопотала Дашкова Екатерина Романовна перед вашей августейшей бабкой. Дашкова являлась двоюродной сестрой жены Кочетова, поэтому и составила протекцию. Вот только у Николая Ивановича нет порядка ни в семейной жизни, ни в губернии. В то время, как его законная жена с детьми прозябает на правах бедной родственницы у тех же Дашковых, он в открытую живет с женой городничего и уже прижил от нее сына. Как же мне надоел уже этот вертеп. Кто бы знал, я закрыл глаза и с силой потер переносицу. Готовь приказ от отстранения Кочетова от должности. И в личном письме посоветуй ему наладить отношения с семьей, или же я сам буду настаивать на его разводе с женой и хлопотать за отчуждение в ее пользу половины его имущества. Слушаюсь, Ваше Величество, Спиранский склонил голову. И еще, я передал документы, подтверждающие халатность костромского губернатора Александру Семеновичу. Теперь пускай Макаров разбирается, что это, действительно простая халатность или злой умысел. Полагаю, когда появятся результаты, Александр Семенович доложит вашему величеству о них. Ну что же, он все сделал правильно. Если я начну вникать в каждое движение своих подчиненных, то скоро свихнусь. Так что разумную инициативу можно было и поддержать. Что с врачом? Ты нашел врача? Я открыл глаза. Мое настроение было связано еще и с тем, что Лизе с утра было нехорошо, но не только моя жена жаловалась на колики в животе и горечь во рту. Екатерина и даже моя матушка тоже выглядели немного бледными и сказали, что им дурно. Я приказал проверить всю еду, но вроде бы никаких ядов не обнаружили. Вот только полноценно проверить на яд все продукты было невозможно, и мне оставалось только зубами скрипеть. Как оказалось, выполнить ваше поручение, Ваше Величество, «невероятно сложно», — ответил Спиранский. Он уже не был невозмутим, скорее, сконфужен. «Я так понимаю, условие, что врач должен быть русским, обязательно. А в чем проблема?» Я нахмурился. «В Российской империи нет ни одного русского врача, вы же понимаете, что под русский я подразумеваю человека, который родился и вырос здесь, а не нанят на службу неизвестно из какой страны. Я это понимаю, Ваше Величество, вот только. При дворе нет никого, кто соответствовал бы этому требованию», вздохнул Спиранский. «Все лейб-медики прибыли к нам из разных стран. Да вы издеваетесь», прошипел я и снова посмотрел на Спиранского. «И что же ты сделал, чтобы выполнить поручение?» «Я отправил письмо с курьером Политковскому Федору Герасимовичу, ординарному профессору и декану медицинского факультета Московского университета». «Немного помявшись», ответил Михаил, «с распоряжением выслать нам навстречу врача поспособнее. Мы его можем подождать здесь, если хотите, но можно встретить его по дороге». «Нет, откладывать поездку мы не будем», — решительно проговорил я. «В любом случае в самой Москве у нас больше шансов найти грамотного врача, который сумеет определить, что с нашими дамами происходит. А сейчас зови Мертинса. Мне нужно понять, он выйдет отсюда, оставшись губернатором, или я его сниму к чертовой матери». Дверь отворилась, и в кабинет вошел Илья, притащивший кофе. Это было то, что сейчас необходимо. Сделав глоток, я поставил чашку на стол и сел, ожидая Мертинса. На этот раз разговор с тверским губернатором был гораздо продуктивнее, чем абсолютно все, что происходили до этого дня. Он наконец-то принес мне реалистичный план по улучшению города. И этот план включал в себя дороги, довольно примитивные ливневки в виде канав, в которые будет стекать вода, но пока хотя бы такие. Также план предусматривал несколько пожарных колодцев по одному на каждый район города. Да, Мертинс додумался где-то раздобыть архаровскую схему градоустройства и включил ее в план улучшений. Сюда входило несколько учебных заведений. «А вы прямо революционер, Василий Федорович?» Я откинулся на спинку стула и теперь внимательно разглядывал его. «Женская гимназия?» «Я довольно часто получал прошения от наших барышень», — начал мямлить Мертинс. «Признайтесь, вы поговорили с ее величеством Елизаветой Алексеевной?» — вкратчиво спросил я его. «Василий Федорович, В этом нет ничего постыдного, но мне нужно знать, вы сами пришли к столь замечательным выводам или вам подсказали, потому что мне нужно знать, вы представляете себе объем предстоящих расходов или же доверитесь случаю. Я вас не понимаю, ваше величество, он перестал мямлить и посмотрел на меня. Что же здесь непонятного, Василий Федорович? Я чуть подался вперед и теперь говорил жестко. Эпоха, когда выделяли сколько-то денег на что-то, закончилась. Я принимаю этот план, он вполне разумен и для первичных усовершенствований вполне подойдет, а теперь мне нужен будет точный расчет, сколько будет стоить то или иное новшество, с обязательными договорами, заключенными городом с теми людьми, кто возьмется делать ту или иную работу. Это понятно, будет точный расчет с прикреплением всех необходимых документов, я подпишу указ после проверки, и вам выделят именно столько денег, сколько будет указано в расчетах. Еще раз, деньги будут выделены только после проверки, чтобы исключить подлог, а потом крутитесь, как хотите, но все должно быть выполнено точно и в срок. И вот за это я спрошу именно с вас, господин губернатор. Как-то это, Мертинс потер лоб, странно и непривычно, ваше величество. Ничего, привыкните, отрезал я резко. Я тут прикинул, когда сидел в одиночестве и меланхолии, вызванной дождем и хмарью, если мы исключим взяточничество и разворовывание казны больше, чем на 2/3, то налоги можно будет не повышать резко и бестолково, и бюджета хватит на то время, которое уйдет, чтобы разработать наконец нормальную систему налогообложения. Я не беру. Мертинс вскочил, горя от возмущения. «Сядьте», — холодно произнес я, хлопая ладонью по столу. «Если вы не берете взяток, это не значит, что их не берет кто-то другой, кому вы поручите в итоге делать дороги или закупать оборудование для женской гимназии. Если вы плохо меня расслышали, то я повторю, денег из государственной казны будет выделено ровно столько, сколько необходимо с минимальным увеличением суммы на обстоятельства непредвиденные и непреодолимые. Больше не будет так. Вот вам 100 тысяч рублей, постройте гимназию и откройте ее через 3 года. Это понятно? Да, ваше величество, выдохнул Мертинс и сел на свой стул, словно ему ниточки перерезали. «Очень хорошо, Василий Федорович. Надеюсь увидеть вас в Москве с уже сделанными предварительными расчетами хотя бы городских дорог и канав для стока дождевых вод». Мертинс прекрасно понял, что это означает конец аудиенции, и снова вскочил. «Я прибуду в Москву со всеми необходимыми бумагами», сказал губернатор напоследок и выскочил из кабинета. Немного посидев, гипнотизируя взглядом чашку с недопитым кофе, я поднялся, залпом допил уже остывший напиток и вышел в приемную. «Ваше Величество, Спиранский со Скворцовым вытянулись передо мной. Я хочу прогуляться. Мне нужно проветрить голову. Полагаю, небольшая поездка верхом за город подойдет для этой цели», — сказал я, и Скворцов тут же сорвался с места, чтобы мне эту прогулку организовать. Уже через полчаса мой небольшой отряд выехал за город. По правую руку от дороги раскинулось поле. Траву на этом поле не косили, а пасущиеся вдалеке коровы давали понять, что отдано это поле под выпас. Свернув с дороги, я немного проехал по полю, а потом соскочил с коня, вдыхая полной грудью теплый летний воздух. Пахло разнотравьем, и возникло совершенно иррациональное желание упасть на траву и проваляться вот так с полчасика. Делать я этого не стал, а вот мундир снял, оставшись в тонкой шелковой рубашке. Бросив мундир сопровождающему меня Боброву, я просто подставил лицо солнечным лучам. «Вы обгорите, ваше величество», — предупредил меня Юра. «Плевать», — ответил я, и тут мое внимание привлекла ехавшая довольно далеко карета. Дорога после продолжительного дождя еще не до конца высохла, но пыль под колесами кареты уже начала подниматься. «Завтра уезжаем», — сказал я, и Бобров кивнул, показывая, что понял. «Кто это так спешит?» Я указал на несущуюся по дороге карету. «Я сейчас узнаю, ваше величество». Юра быстро отошел к одному из гвардейцев и отдал ему приказ. Я не расслышал, что Бобров говорит, да мне и не нужно было это делать, что меня заставило останавливать эту злосчастную карету. Да черт его знает, любопытство, наверное. А карета тем временем принялась замедлять ход уже самостоятельно до того момента, как двое гвардейцев приказали вознице тормозить. Из кареты выглянул высокий, худощавый, темноволосый мужчина. Я стоял за своим Марсом, и меня было плохо видно. К тому же мужчина, похоже, решил, что это приятели, офицеры решили размяться. Пикник захотели устроить, Правда, без пастушек. Иначе как объяснить, почему он вообще решил остановиться? «Прошу прощения, господа, можно обратиться к вам с вопросом?» Он говорил по-французски. «Вы говорите по-русски?» Вперед вышел Бобров. «Он передал мой мундир одному из гвардейцев, покосившись при этом на меня. Очень плохо», — признался мужчина. «Да, разрешите представиться, граф Иоанн Каподистрия. Я являюсь секретарем Законодательного совета Республики Ионических островов. Мне передали, что я должен приехать в Москву на коронацию Его Величества Императора Александра, как, впрочем, и все другие служащие посольств и государственных служб, за границей представляющие Российскую империю. И что же вы хотите у нас узнать, господин Каподистрия?» Я вышел из-за коня и приблизился к карете. «Я хочу узнать, кортеж императора и он сам все еще в Твери, хотя, конечно, в Твери, вы же здесь, а я не думаю, что в этом городе остановился гвардейский полк», — быстро проговорил Каподистрия. Мы с Бобровым посмотрели друг на друга. В его взгляде читалось удивление. «А», — начал он, но практически сразу замолчал, а потом осторожно произнес: «А вам зачем знать про императора? Вы его в любом случае встретите в Москве. Происходят какие-то непонятные шевеления со стороны порты. И хотя адмирал Ушаков не видит ничего особенного и не ощущает угрозы, мне так не кажется. И коль выпал случай встретиться с императором Александром, то я хочу поделиться с ним своими опасениями», — ответил Каподистрия. «Попробуйте», — я улыбнулся. «Почему-то этот странный грек меня не узнал, не видел портретов, или я настолько не похож на свои изображения, только вряд ли вам удастся встретиться с его величеством сегодня, а завтра утром мы уезжаем. Зато я буду в непосредственной близости и смогу в конце концов переговорить с его величеством», — уверенно сообщил нам секретарь законодательного совета и захлопнул дверь кареты. Бобров сделал знак гвардейцам, и они отошли в сторону, пропуская карету. «А вот если бы он знал, как я выгляжу, то вполне мог поговорить со мной прямо здесь», — заметил я с философским видом. «Полагаю, он знает, ваше величество», — ответил Бобров. «Просто граф не ожидал вас здесь увидеть, поэтому решил, что его обманывает зрение. Почему-то я сомневаюсь, никуда ехать не хотелось. Пожалуй, я еще немного здесь погуляю. А что у нас с портой происходит? Вроде бы все нормально с утра было. Или я чего-то не знаю? Вы меня спрашиваете, ваше величество?» Бобров посмотрел на меня удивленно. «Нет, Юра, это я размышляю вслух. На вопрос о турках мне, пожалуй, только Федор Федорович Ушаков сможет ответить. Скоро он прибудет в Москву, вот тогда у него и спрошу». На дороге, ведущей из города, появился всадник. Он ехал целенаправленно в нашу сторону. Бобров заметил его приближение и нахмурился. Он сделал шаг и встал таким образом, чтобы закрывать меня собой. Сделать это было сложновато. Хрупким и утонченным юношей я не был, даже несмотря на то, что немного похудел. Когда всадник приблизился еще ближе, Бобров весьма демонстративно положил руку на рукоять пистолета, а двое гвардейцев выдвинулись навстречу. Всадник тем временем затормозил и соскочил с коня. Бобров, все еще держа руку на рукояти пистолета, сделал еще пару шагов ему навстречу, а гвардейцы перекрыли дорогу. «Государь, может быть, вы уже прикажите вашим псам пропустить меня?» Кочуби, а это был именно он, смотрел на меня из-за плеч гвардейцев. «Не раньше, чем вы отдадите оружие, Виктор Павлович», — спокойно ответил ему вместо меня Бобров. «Держите». Кочуби раздраженно сорвал с себя ремень с ножнами и пистолетом и протянул гвардейцу. «Так вы позволите мне приблизиться, ваше величество? Александр Павлович, ты надел сегодня мундир, Витя?» — спросил я, продолжая его разглядывать. «И что послужило причиной?» «Я все еще числюсь капитаном Преображенского лейб-гвардейского полка, ваше величество. С меня никто не срывал погоны. Просто те должности, кои я занимал до своей опалы, предписывали носить гражданское платье», — глухо ответил Кочуби. «С которыми ты сросся очень сильно, Витя. Настолько сильно, что я даже уже начал забывать о том, что ты был когда-то адъютантом у Потемкина. Наши взгляды встретились. Ты просто решил мне подыграть, Витя. Подумал, раз я сам постоянно таскаю мундир, то будет проще найти со мной общий язык, одевшись так же. Юра, пропусти графа Кочубе. Он обещает, что будет вести себя хорошо, и у него не припрятан кинжал, который граф планирует вонзить мне в спину». На меня посмотрели оба. Кочуби пару раз моргнул, а Бобров нахмурился. На его лице явственно читался мучительный мыслительный процесс. Бобров несколько секунд раздумывал над тем, а не обыскать ли ему графа на предмет спрятанного кинжала, или я все-таки так неудачно пошутил. Наконец он решился и сделал знак гвардейцам пропустить Кочубея. «Вы раньше всегда предпочитали прогулки в одиночестве, ваше величество». Он подошел ко мне, остановившись в положенных 2 метрах. Бобров деликатно отошел в сторону, но не слишком далеко. А вдруг Кочубей крышей поедет, да как кинется? Нахрена ему рисковать стремительно взлетевшей карьерой ради каких-то принципов? Молодец. Все они молодцы. Те молодые офицеры, которые так быстро сориентировались и встали вокруг меня первыми. Именно поэтому ты устремился за мной, Витя. Решил составить компанию на прогулке. Я смотрел на его упрямо сжатые губы. Все меняется. С моим отцом, например, удар произошел, когда он в окружении офицеров находился. Ты слышал, что Макаров выяснил? Суки, они все продажные оказались. А ведь так старательно приличными и верными людьми прикидывались. Да, я слышал, ваше величество. Особенно за князя Волконского слышать было странно. Чужая душа, потемки, я развел руками. Может быть, у князя были денежные затруднения. Ты не в курсе? Мне он так и не признался. Зато Салтыковы сейчас воспрянут, не так ли? Ядовито спросил Кочубей. Оставь этот тон, Витя. Холодно оборвал я его. Ты мне в прошлый раз так и не ответил, что же тебя задержало в Дрездене так надолго. Да еще и руки сковало, что ты даже письмо не сумел мне составить со словами соболезнования и поддержки. Я так понимаю, ответа у тебя нет, добавил я задумчиво. Я впал в немилость у Павла Петровича, когда отказался жениться на его шлюшке. А собственно, почему? Я прищурился. Анька, красивая женщина, и ее интрижка с императором не помешала бы насладиться ее прелестями законному мужу. Зато только представь себе, какими благами ты бы оброс, если бы чуть-чуть помог своему императору. Но ты отказался, Витя, и я хочу знать, почему. Потому что это мне претит. Брось, оборвал я его почти на полуслове. Только не говори мне, что ты такой романтик. Веришь в возвышенную любовь и другие романтические бредни. Это вполне нормально, ваше величество. Кочубей потер лицо. Он сильно осунулся с нашей последней встречи. Тогда мы с ним недолго проговорили. Он не сумел ответить мне прямо ни на один вопрос, и я уже через 10 минут сказал, что сильно занят, и что друг Витя пускай приходит, когда надумает, что отвечать. Нет, Витя, это нормально для простого смертного, но не для государственного мужа, и тем более не для человека, который хочет проводить реформы. Или ты уже оставил свои мечты о реформах в нашей стране? Нет, не оставил, ваше величество. Я долго все обдумывал, наверное, поэтому не вернулся быстрее. Кочубей потер лоб. Я же пристально на него смотрел, отмечая, что на лбу у него появилась испарина. И обдумывал ты так же романтично, как свою женитьбу. Вроде проведем мы реформы, и все сразу же станут счастливы. Я усмехнулся. Нет, Витя, так не бывает. Еще ни разу за все время существования людей ни одна реформа не прошла безболезненно. И пока я не стану уверен, что ты думаешь рационально и в какой-то мере цинично, как и полагается государственному деятелю, я тебя близко к управлению не подпущу. Дружба дружбой, но таких дров, как отец, я ради дружбы не наломаю. Что с тобой? Тебе плохо? Что-то мутит с утра. Как позавтракал, так и началось, видимо, штормило его знатно, потому что он уже не мог скрывать своего плохого самочувствия. И, что самое главное, он не завтракал вместе с нами. Ел Витенька отдельно. Витя, мы продолжим наш разговор позже, а пока ты вернешься в путевой дворец, ляжешь отдыхать, а потом напишешь мне очень подробно, что ты ел на завтрак. Передашь Спиранскому до обеда. Да, ваше величество, я все исполню. Он посмотрел немного удивленно, но возражать не стал. Очень хорошо. Бобров, выдели графу человека, а то Виктор Павлович неважно себя чувствует. Еще упадет где-нибудь по дороге. Слушаюсь, ваше величество. Бобров наклонил голову. Когда мы возвращаемся? Через полчаса, немного подумав, ответил я. Прогуляюсь уже по полю, букет Елизавете Алексеевне составлю, и я сорвал какую-то ромашку, чтобы показать, как буду букет составлять, а заодно подумаю, что делать с каподистрия. Последнее я не озвучил и пошел по полю, выбирая цветы покрасивее. Надеюсь, Лизе мой букет понравится. Глава 6. Я стоял во дворе, навалившись на колонну, и смотрел, как идут сборы. Казалось бы, Мы пробыли в Твери совсем немного времени. Зачем, спрашивается, нужно было распотрошить большую часть нашего багажа. Какой смысл в том, что вытащили и развесили в шкафу почти все мои мундиры? Наверняка я просто осел, который ну ничего не понимает, но что поделать, вот такой я осел. Ваше Величество, ко мне подбежал Кириллов. Вы хотели меня видеть? Да, Степа, я оторвал взгляд от здоровенного сундука, который трое дюжих мужиков загружали на чью-то карету. Скажи мне, зачем вот это все снималось и распаковывалось? Мы уже полдня почти потеряли в ожидании, когда же наконец все вернут на места. Ну а как иначе, Ваше Величество? А ежели что-то понадобится? Кириллов выглядел несчастным. Он почему-то всегда очень остро реагировал на мое кажущееся недовольство, часто воспринимая его на свой счет. Степа, я не говорю, что совсем не нужно доставать никаких вещей, но неужели сложно поместить то, что может понадобиться в дороге в отдельный небольшой сундук, чем потрошить вообще все? Я снова посмотрел на мужиков, у которых все еще не получалось закинуть сундук на крышу кареты. Так, Ваше Величество, есть дорожные сундуки-то? Кириллов немного успокоился и отвечал теперь более четко. Просто мы здесь, в Твери, задержались сверх меры, пришлось другие открывать. Ладно, принимается. Это чье? Я указал на карету. Марии Антоновны Нарышкиной, сразу же ответил Кириллов. У Марии Антоновны весьма обширный гардероб. Несмотря на всю внешнюю простоту, платьев достаточно, чтобы сделать сундук неподъемным. Я заметил, знаешь ли, я продолжал наблюдать за попытками мужчин водрузить сундук на карету. В конце концов они плюнули на это дело и начали крепить его сзади. Но он же не стал больше и тяжелее за то время, пока мы здесь ждали хорошую погоду. До Твери же он как-то доехал, что могло измениться? Кириллов покосился на сундук. Мария Антоновна, очень красивая женщина и пользуется большим успехом у мужчин. А это как-то объясняет тот момент, что ее сундук стал гораздо тяжелее. Я ударил себя по лбу. Ну конечно же объясняет, о чем я только думал. Надеюсь, у других дам не случилось подобного конфуза. Как вам сказать, Ваше Величество, пробормотал Кириллов. Я не слежу за багажом всех дам из сопровождения Вашего Величества и Ее Величества Елизаветы Алексеевны. Хорошо, иди следить за моим багажом. Я отпустил его взмахом руки, оставшись стоять возле колонны. Есть ли смысл в том, что ты вот так стоишь и пугаешь своим видом бедных работников? Я покосился на подошедшую ко мне Лизу, а затем снова устремил взгляд на тех самых бедных работников. Как оказалось, мне так лучше думается, признался я наконец после почти минутного молчания. И о чем ты думаешь? Она подошла ближе и встала рядом со мной чуть в стороне. Высокая, красивая, с идеально прямой спиной. В который раз, глядя на Елизавету, я спрашивал себя, что Сашке было надо. Такую, как владелица неподъемного сундука, Мария Антоновна, не иначе. Которая, судя по размерам этого самого сундука, уже и имена своих любовников с трудом запоминает. Хотя, возможно, я и ошибаюсь. Я же не знаю Нарышкину и не могу судить. Я думаю о дорогах. Если бы были нормальные, да хотя бы просто приличные дороги, то мы бы не сидели так подолгу в одном месте. И заметь, Лиза, это лето. Осенью и весной вообще путешествовать невозможно, ответил я, снова начиная разглядывать злополучный сундук госпожи Нарышкиной. Путешествовать можно, но сложно. Почему ты не воспользуешься опытом Европы и не построишь эти самые дороги? Дело не в опыте, я примерно знаю, как нужно сделать эту проклятую дорогу. Какие слои укладывать и водостоки выводить, а где и трубы закапывать, чтобы воду сбрасывать, я не смотрел на нее, рассуждая вслух. Проблема не в этом, и даже не в деньгах. Если изначально поставить перед Макаровым правильную задачу, денег может вполне хватить. Проблема в объемах. Мы не можем использовать ничей опыт, он нам не подойдет, потому что всю Европу можно в Российской империи пару раз уместить, да еще кусочек останется. А еще я вот прямо здесь, в Твери, понял одну вещь. Дороги – это неотъемлемая часть страны, и они должны быть исключительно на балансе государства. Так что вторым министерством, которое я учрежу, будет все-таки Министерство путей и сообщений. Еще почтовую службу туда же, пожалуй, присоединю. А какую задачу ты хочешь поставить перед Александром Семеновичем? Улыбнулась Лиза. Как это какую? Убедить его, что все занимающиеся разворовыванием денег, выделенных конкретно на дороги, самые что ни есть заговорщики, и пытаются развалить наше отечество изнутри. Саша, Ты думаешь, что деньги перестанут воровать? Лиза положила ручку на мой сжатый кулак. Нет, разумеется, я даже фыркнул от такого предположения. Но на первое время сойдет. Самые горячие головы остудит, после того, как наиболее горячие с плеч полетят. Все-таки угроза безопасности Отечества, это не просто пару тысяч украсть на новое ожерелье любовницы. А потом, как только Архаров с Волковым доведут до ума полицию, я их заставлю особый отдел выделить в их детище, который будет только за торговые и все денежные преступления отвечать. Казнократство – это преступление, ты же не будешь спорить, и казнокрады пойдут долги отрабатывать на каторгу. Ту же дорогу устроить, только теперь уже собственными ручками. Главное не запустить процесс. Хватать за руки надо с самого начала, а дальше уже попроще будет. Полностью воровство не искоренить, это невозможно, но оно войдет в итоге в разумные пределы. Почему ты думаешь, что невозможно ничего сделать с воровством? Лиза искренне удивилась. Потому что люди никогда не меняются. И я тебя уверяю, и в Римской империи воровали на тех же дорогах, и в Европе воруют. Другое дело, что в той же Европе нечистым на руку людям развернуться негде. Нет у них таких бюджетов и сотен верст дорог, на которых можно неплохо нажиться. Так что, Лизонька, люди абсолютно везде одинаковые, разница лишь в объемах. Ты говоришь странные вещи, Саша, Лиза покачала головой. Никогда не замечала у тебя тяги к подобным рассуждениям. Потому, что этой тяги не было, я улыбнулся. Скажи, неужели я действительно был таким наивным дураком и только и делал, что мечтал надеть на себя корону? Почему мне тогда никто не объяснил, что лошадям на крестьянских наделах от этого меньше работать не придется? Спросил я, а Лиза только растерянно пожала плечами. Я не знаю, наверное, никто из нас не смотрел на трон с такой точки зрения. И очень жаль, потому что это адский труд. Нет, я, конечно, могу послать лесом и дороги, и вон тех офицеров, которые сейчас, похоже, подерутся, невзирая на то, что мы с тобой вот тут в тенечке стоим. И я указал на группу офицеров, которые уже начали говорить на повышенных тонах, и действительно того и гляди с их стороны скоро полетят вызовы на дуэль. Я мог бы погрузиться в вечный праздник, а когда меня бы придушили, да вон Колька собственноручно и придушил, то я оставил бы им дела в жутком плачевном положении, казну с кучей долгов и повесившейся в сундуке мышью. Но ты не хочешь вечного праздника? Лиза снова улыбнулась. Нет, не хочу, я покачал головой. Иначе к чему были все мои 15 обмороков возле тела отца? Она задумалась, а я мгновенно сменил тему. Как ты себя чувствуешь? На редкость хорошо. Лиза замолчала, словно прислушивалась к себе. Правда, хочется есть. Ты решил начать решать проблемы с казнократством и экономией на нашей еде? Очень хорошая идея, но нет, я покачал головой. Лизонька, прости меня, но, похоже, там действительно назревает небольшой скандал. К тому же мне необходимо поговорить с Ермоловым, а то вчера как-то не получилось, и, поцеловав жене руку, я направился было к привлекшей мое внимание группе офицеров, но тут на крыльцо вышла Мария Федоровна. Александр, это возмутительно. Вдовствующая императрица решительно направилась в мою сторону. Вы сами ничего не едите, чем вызываете беспокойство у всех своих родных, так еще и решили нас всех начать морить голодом. Вы преувеличиваете, матушка, я поморщился. Начинается. А ведь я всего лишь запретил подавать на стол ту еду, которая совпала с той, что ел Кочуби. Вообще сегодняшний завтрак можно было назвать довольно аскетичным, если сравнивать с тем, что подавался на стол каждое утро. Собственно, я велел оставить овсяную кашу, хлеб, масло, пару сыров и мед, ну еще какие-то бублики. Все. А нет, не все. Сашка, кроме всего прочего, обожал фрукты, и их подавали на стол всегда. Я не стал менять эту весьма полезную традицию, так что еще на столе были разные ягоды, яблоки, груши и сливы. Вот теперь точно все. Я ждал, когда же мне начнут предъявлять обвинения. Все утро ждал и наконец дождался. Долго же вдовствующая императрица в себя приходила, даже неожиданно, если честно. Александр, вы можете нам всем сказать, почему заставили нас сегодня практически голодать? Она заломила руки. Следом за матерью на крыльцо выскочил слегка возбужденный Николай. Вы оставили голодными даже не меня, я, как ваша мать, могу стойко переносить невзгоды. Вы оставили голодными ваших братьев и сестер. Коля, ты сегодня остался голодным? Я тут же переключился на голодающего ребенка. Нет, Николай замотал головой. «Саша, я не доел эту противную кашу, потому что уже наелся. Я не хотел, правда-правда», и он сделал шаг назад, метнув обеспокоенный взгляд в сторону матери. «Я тебя не ругаю, Коля», я улыбнулся краешком губ. «Просто хотел уточнить, наелся ли ты. Раз кашу не доел, значит, наелся», и я повернулся в сторону матери, поджавшей губы. «Вот видите, матушка, я вовсе не морю своих братьев и сестер голодом. И нет, я не планирую начать распродавать ваши фамильные драгоценности, чтобы Макаров смог еще больше развернуться. Откуда вы?» Она замолчала, прикусив язык. «Я же смотрел на нее теперь весьма жестко. Макаров не просто так деньги получает, не правда ли? В следующий раз будьте осмотрительней, когда говорите нечто подобное». Лиза смотрела на нас, прикрыв ладонью рот. «Я совсем забыл, что она стоит здесь и ловит каждое наше слово. А мое противостояние с матерью, похоже, не закончится никогда. Вы разбиваете мне сердце, Александр». Она поджала губы и, резко развернувшись, ушла с крыльца. Я же потер переносицу. «Саша, а почему мама так говорит?» Я перевел взгляд на взволнованного Николая. «Матушке не понравилось, что она сегодня была вынуждена завтракать так же, как и ты. Она тоже не любит кашу», ответил я, вымученно улыбнувшись. «Ничего, разгрузка полезна для организма. А ты что здесь делаешь? Да еще и от Николая Ивановича сбежал». «Я не сбегал», Николай насупился, а потом вздохнул и подошел ко мне поближе. «Мне Николай Иванович разрешил. Я хочу спросить, Саша, можно я с тобой поеду?» В седле он скорчил умильную мордашку, глядя на меня умоляюще. «Хаем», я задумчиво посмотрел на брата. «Ты уверен, что я поеду верхом?» Я видел из окна, как Марсу подковы проверяют и седлают. Николай продолжал смотреть на меня. «Какой глазастый, надо же», я улыбнулся. «Хорошо, только мы поедем быстро, и если я увижу, что ты устал, то ты пойдешь в карету без возражений». «Хорошо», Николай дернулся, чтобы уйти, но неожиданно для меня подбежал вплотную и обнял, прижавшись всем телом, и буквально через несколько секунд отскочил в сторону. При этом на его лице явно было видно смятение, словно ребенок стеснялся этого порыва. Я же потрепал его по темным волосам и улыбнулся. «Иди пока к брату и Николаю Ивановичу», я не договорил, потому что с той стороны, где выясняли отношения офицеры, раздался возглас.